Стекло лопнуло в центре. Круглая дырочка раздалась паучьими трещинами. Пуля попала ему в верхнюю часть головы. Половину черепа до глаз снесло в долю секунды. Кровь и мозг брызнули на потолок и заднюю стену комнаты. Серые обои мгновенно потемнели. Тело с грохотом свалилось на пол, опрокинув столик с бухом. Снайпер спецназа СС в соседней многоэтажке, народное жилье, осторожно снял с подставки оружие, обшарпанную винтовку Мосина с современным оптическим прицелом. Обычно он брал на дело манлихер, но тут пришлось тащить на загривке громоздкое пятизарядное весло с допотопным затвором. Поступило распоряжение уничтожить цель из винтореза, оружие сталинской армии, которое до сих пор используют отряды лесных братьев. Разрешение на ликвидацию было получено от Айнзацгруппы А, электронного отдела РСХА, после доноса одного из сотрудников о странной просьбе объекта и проверке его служебного компьютера. Кто из начальства отдал приказ, снайпера не интересовало. Обычно такие операции санкционировал триумвират. Он был одет так, чтобы не привлекать внимания. Футболка и шорты, потрепанные кеды Десслер. Винтовка со стуком легла на пол, убийца снял перчатки и бросил рядом с прикладом. Следующий, кто сюда придет, сделает нужные отпечатки пальцев. Вытащив из кармана телефон, Nokia, производство завода Маннергейм, снайпер набрал нужный номер. Он не ждал, что ему ответят. Это была специальная линия гестапо, куда требовалось дать звонок подтверждения сразу после выполнения задания. Тупая отчетность, не более. Он полностью следовал инструкции. Взял обоймы из зажигательных бронебойных пуль. Последние, скажем так, были необходимы. В квартирах у всех сотрудников гестапо устанавливали пуленепробиваемое стекло. Но когда, наконец? На линии раздался сухой щелчок. Телефон взорвался, полыхнув рыжим пламенем, и разлетелся на куски. В него заложили всего-то 20 грамм взрывчатки, но для смерти снайпера ее вполне хватило. Редкие прохожие в переулке Молота Тора замерли, открыв рот. Кто-то потянулся к фотокамере в мобильном, но большинство стояли как вкопанные. Стены многоэтажки вдруг заколебались наподобие волн. Входные двери подъездов исчезли, растворившись в воздухе. Стали видны лестницы, прозрачные, словно сделанные из стекла.